Глава 10. Закрытый город и право. Полиция, прокуратура, миграционная служба, ФСБ, суд, судебные приставы и прочие правоохранители. Каждый на своем месте. Цель данной главы – показать, что эти государственные органы имеются в наличии, и их функционирование ничем не отличается от их собратьев в городах обычных. Почти. Большинство встреченных мною в жизни людей считают, что органы государственной власти взато какие-то особенные. Они представляют себе, что есть некое министерство секретов и тайной жизни с центром управления, из которого и ведется управление этой самой таинственной жизнью за забором. Потому что примерно так и было в СССР. Увы, как вы уже поняли из предыдущего повествования, ничего подобного в 21 веке не существует. Может быть, вас это разочарует, но все эти контролирующие и регулирующие правоохранительные органы в ЗАТО управляются тем же самым Министерством юстиции Российской Федерации и имеют ту же самую структуру, что в любом регионе Российской Федерации. И те же самые функции. На самом деле, такое юридическое равенство – это очень хорошо для всего общества в целом. Жители Российской Федерации даже не представляют, сколько сложностей в их жизни было бы, если бы в ЗАТО не действовали обычные правила. Казалось бы, где обычные люди и где закрытые города? Кажется, что они расположены практически на другой планете. Не менее 500 километров от Москвы или даже целых 4000. Но ничего подобного. Нам только кажется, что закрытые города страшно далеко от всех нас, обычных жителей страны, с ними не связанных. Вспомните трагические инциденты последних лет, 2017-2019. Закрытые города и вопросы к ним выходят на передовицы и в заголовки. А что мы видим оттуда? Тишина, недоступность, неприступность, закрытость. Журналисты не могут ни въехать, ни поговорить с местными жителями, администрации и корпорации отмалчиваются. Так уже было в СССР, когда секреты раскрывались через 40 лет, и к чему это привело, мы знаем. Для вторых участников процесса, жителей закрытых городов, тоже приятно и выгодно быть органичной частью правового пространства России, хотя зачастую они этого не осознают. Они могут свободно въезжать, выезжать из страны, участвовать в обмене товарами и услугами, вести бизнес. Самое же главное преимущество равенства – право выносить ссор из избы, то есть жаловаться вышестоящие органы на действия местных, которые являются нижестоящими в иерархии начальников. А представляете, что было бы, если бы права жаловаться не было? Впрочем, те, кто жил в СССР, представляют. В СССР формально закрытые города также были частью правовой системы страны. Все органы государственной и муниципальной власти имели те же самые наименования и структуру, как и повсюду. Но поскольку город был тот, который нельзя называть, то и все эти органы были как бы ниоткуда. Они и работали, конечно. Милиция ловила, суды судили, прокуроры надзирали, но все это никуда дальше ЗАТО не шло. А если и шло, то по таким специальным каналам, что никто не знал, ни куда это направляется, ни где это хранится. Теперь из архивов мы знаем, что все, что писали жители ЗАТО в органы власти, либо не доходило до адресата и уничтожалось, либо возвращалось с тем, чтобы внушить непонятливому жалобщику, что сделал он это неправильно, да еще и заставить извиняться. Помните историю про несуществующее место рождения, которую я вам рассказала в первой главе? Кроме личной части, которая касается тех, кто родился таким образом, у нее есть также и государственная часть. Что я имею в виду? В норме бюро ЗАГСов в любом населенном пункте направляет копию всех регистрируемых документов в областной ЗАГС. Архивы дублируются с тем, чтобы в случае чрезвычайного происшествия информация никуда не пропала. Сгорел, скажем, местный ЗАГС. Ничего страшного, все сохранено в областном и может быть восстановлено. Зато и здесь свои отклонения. Мы до сих пор точно не знаем, куда направлялись копии всех документов о рождениях, регистрации браков и смертей. Непосвященный в эту историю человек, имеющий, например, копию свидетельства о смерти, выданного в СССР, при намерении получить новый подлинник, сделает запрос в тот областной центр, который указан местом смерти. И оттуда ему, вероятнее всего, придет ответ, что смерть такого-то в такое-то время в этом областном городе не зарегистрирована. Почему? Потому что областные ЗАГСы не имеют сведений о жителях ЗАТО, рожденных и умерших в ЗАТО СССР до момента, когда из московского подчинения они перешли в областное, то есть примерно с 1945 по 1994 год. Полвека! И ни одного человека там, где появились десятки тысяч. Куда направлялись эти сведения? Чиновники ЗАТО, совершавшие все эти действия, либо уже умерли, либо до сих пор считают себя связанными обязательством хранить государственную тайну. Попробуйте им доказать, что это не так. У них в подсознании живет товарищ Берия, и его они продолжают бояться. Что-то подобное происходило и со всеми остальными органами исполнительной власти. Они как бы были, и их как бы не было. В СССР ведь никто точно не знал, что именно секретно. А когда сомневаешься, лучше хранить в секрете все. К огромному облегчению для всего российского общества, сейчас ситуация полностью изменилась и нормализовалась. Нам, закрытым городам, стало можно себя называть и иметь открытую жизнь. Секретность с того, что секретным не является, снята. Открытое название органов исполнительной власти и свободный документооборот, в том числе электронный, с 1994 года стали частью нормальной жизни. Освобожденные от обязанности всегда и во всем хранить тайну, которую никто не знает, но точно знает, что она есть, органы государственной власти на местах расслабились и стараются хорошо работать. Они даже участвуют в соревнованиях различных показателей качества работы по своим ведомствам, например, суды. Судей ЗАТО сравнивают с другими обычными судьями областной системы по количеству отмененных судебных решений. Мало отменили – хороший судья, много отменили – плохой. В общем и целом, и страна, и ЗАТО выиграли от того, что на этой все еще обособленной юридической территории действует та же структура органов власти, те же регламенты, инструкции и полномочия, как и во всей России. Чтобы не загружать аудиокнигу про ЗАТО, общедоступной информации про то, как организована работа различных правоохранительных институтов, скажу лишь, что они встроены в общероссийскую систему и организованы по стандартной схеме. То есть, когда вам нужно представить, как это устроено, вы берете и читаете, как это устроено в целом в России, и ровно то же самое будет в ЗАТО. Я же расскажу вам лучше о таких специфических ситуациях, которыми приходится заниматься местным правоохранителям. Рассмотрим коротко их по отдельности. ФСБ. Описывая в ЗАТО правоохранителей, нужно начать с Федеральной службы безопасности, потому что именно они здесь отвечают за охрану государственной тайны, поиск шпионов, террористов и экстремистов, нормальное функционирование градообразующих атомных предприятий в той части, в которой это касается полномочий этой службы. В СССР органы безопасности и режимные органы предприятия были фактически одним и тем же органом, как сиамские близнецы. После разделения полномочий на федеральном уровне и передачи функции разрешать въезд в город главе ЗАТО, каждый стал жить отдельно и выполнять свои собственные функции. В период с 1994 по 2012 год органы безопасности были обязаны оформлять на каждого, кто когда-либо появлялся в ЗАТО, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну третьей группы. Местным жителям ее оформляли 18 лет по умолчанию, не ставя их в известность. Приезжим оформляли в момент оформления въезда. Практически это было аналогично процедуре советского периода. Это было очень грустно и неправильно. Правило, превратившееся в атавизм, тормозило и препятствовало всему, чему только было можно – развитию бизнеса, семейным отношениям, пользованию собственностью. К 2012 году, после вынесения Европейским судом по правам человека решения по делу Карпачева и Карпачевой против России, государство пришло к выводу, что не все, кто живет в ЗАТО, знают гостайну. И наоборот, что все, кто въезжает лишь в контролируемые зоны А и Б, не будут иметь к ней доступ. Это изменило закон. Ура! В настоящее время, согласно законодательству, ФСБ осуществляет проведение проверочных мероприятий в отношении тех граждан, против въезда которых администрации ЗАТО не имеют возражений. Это выглядит изнутри следующим образом. Человек подает заявление с просьбой разрешить въезд в администрацию, напрямую или через отдел кадров. Глава города изучает причину въезда и решает, разрешает или не разрешает въезд. Если он не разрешает, то документы ФСБ даже не направляются, гражданин получает отказ. Если администрация не возражает против въезда, то в дальнейшем документы отправляются в ФСБ для проведения проверочных мероприятий. В эти мероприятия входит запрос и сбор сведений о гражданине в различные правоохранительные системы Российской Федерации. Что за ним числится там, где он проживает, есть ли у него судимость, есть ли административные правонарушения, не было ли у него доступа к гостайне. Закон не устанавливает никаких ограничений ни в смысле объема проверочных мероприятий, ни в смысле принятия решений по результатам проверки. Итогом ее проведения является вывод органов безопасности. Выводов может быть всего два. Въезд согласован, въезд не согласован. В том случае, если органы безопасности согласны и не возражают против права на въезд в ЗАТО, документы переправляются в следующую инстанцию – режимный отдел предприятия, который осуществляет оформление пропуска через бюро пропусков. В случае, если въезд человека не согласован, то его документы возвращаются в администрацию, которая извещает обратившегося о полученном отказе. В этом случае, как правило, в письме администрации будет иметься следующая фраза. Органами ФСБ в результате проведения проверочных мероприятий отказано в согласовании вашего въезда в ЗАТО. Однако ее может и не быть. В случае, если она есть, можно сделать запрос в местный ФСБ, чтобы понять, что же такое за вами крамольная числица. Если такой отметки нет, то вы можете смело подавать жалобу в местную прокуратуру или суд, об этом поговорим чуть позже, против администрации. Правоохранители сами разбираются в мотивах, и если причина отказа именно в несогласии ФСБ, привлекают их к процессу самостоятельно. Если же в отказе администрации органы безопасности указаны непосредственно как источник отказа в согласовании, то жаловаться или подавать иск придется против них. Довольно часто возникает проблема несоблюдения сроков оформления документов. Вы подали заявление, ждете ответа, как соловей лето, а ответа и нет. Как вы помните, для российских граждан вся процедура оформления разрешения и въезда должна занимать 45 дней, а для иностранных – 60. Вы начинаете беспокоиться и звонить в режимный отдел администрации. За соблюдение сроков отвечает она. Увы, как правило, администрация любит сваливать всю вину за затягивание на органы безопасности. Это не мы, Это они. Установить истину в этом случае невозможно, и администрацию тоже можно понять. По-человечески. Но не по закону. По закону, в случае, если вы не получили ответ в установленные сроки, то жаловаться в прокуратуру придется на нее же. Органы безопасности в ЗАТО, как правило, отвечают не только за территорию своего ЗАТО, но и за ее окрестности, то есть несколько прилегающих к нему районов. Они работают эффективно, именно поэтому им известны заранее, как правило, все передвижения журналистов, которые являются частыми гостями на окружающих ЗАТО территориях. Органы безопасности наблюдают издалека, препятствий не создают и за пределы своих полномочий не выходят. В случае, если журналисты не нарушают закон и не пытаются пересечь невидимую границу контролируемой зоны Б, то их не трогают. Если же это происходит, то их останавливают на месте совершения правонарушения с помощью полиции, если это российские граждане, а если это иностранцы, то с помощью миграционной службы. В общем и целом, органы безопасности с обязанностями справляются. Шпионов, террористов и экстремистов отслеживают. Контроль за сохранностью радиоактивных веществ и нераспространение оружия массового поражения осуществляют. В скандалах ни местного, ни международного масштаба не замечены. Телефон оперативного дежурного местного ФСБ является неотъемлемой частью любой местной доски объявлений. Каждый желающий по мере своих сил может проявлять бдительность и сообщать в компетентные органы, если заметит что-то подозрительное. Жители ЗАТО телефон наизусть, как правило, не помнят, но знают, что при необходимости найдут его легко. Бдительность им проявлять нетрудно, дело привычное. Заметил по дороге к КПП каких-то людей, остановившихся у таблички с отметкой о въезде в контролируемую зону, услышал иностранную речь, позвони куда надо, предупреди. Пусть те, кому надо, приедут и разберутся. Жители активно пользуются возможностью такого выражения мнения, искренне считая, что вносят вклад в общее безопасное дело. Последние десятилетия жители ЗАТО все чаще обращаются в местные ФСБ по более земным и насущным вопросам. То их черные риэлторы достают, или распространители наркотиков изводят. Органы безопасности в ЗАТО берут обращение на заметку, но этими вопросами напрямую не занимаются и советуют гражданам по этим вопросам идти в полицию. Полиция. В обычной жизни работа местной полиции мало отличается от работы собратьев открытых территорий. Полный набор преступлений дает широкое поле деятельности для отдела патрульно-постовой службы, отдела дознания, уголовного розыска и следственного отдела. Люди есть люди везде. Живут ли они в закрытом городе или открытом, преступления, увы, происходят. Никакой особенной инструкции, связанной с закрытостью города, у представителей органов внутренних дел нет. Они подчиняются всей иерархии нормативных актов, разработанных для сотрудников этих служб в Российской Федерации. В полиции ЗАТО и с черными риэлторами, и с наркодилерами, а также более мелкими преступниками всех мастей – работают обычным российским способом, описанным в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации и различных инструкциях. Рассказывать об этом в книге про ЗАТО нет никакого смысла. Поговорим о местном колорите, а именно о том, в каких функциях они отличаются от своих собратьев из городов обычных. Специфической функцией для местной полиции является задача фиксации факта административного правонарушения и составления протоколов на нарушителей по статье 20.19 КОАП. Об этом процессе я уже много рассказывала. Здесь наиболее интересным является вопрос, а как полиция находит их, этих нарушителей? Ведь не сами же они являются добровольно. До такого уровня сознательности, чтобы бдительно доносить самим на себя, жители ЗАТО еще не дошли. На первом месте идут сообщения с КПП. Военнослужащий, осуществляющий проверку пропусков в контролируемую зону А, имеет перечень оснований, кого и при каких обстоятельствах считать нарушителями. На втором месте это доносы добровольных помощников системы безопасности, неравнодушных соседей. Местные жители прекрасно осведомлены о том, в каких случаях следует обращаться в полицию. Чаще всего подобные происшествия случаются в контролируемой зоне Б, и об этом я уже тоже рассказала выше. Анонимность сигнала о нарушителях и устность сообщения, телефонный звонок, не имеет в данном случае значения для служителей порядка. Нарушитель обнаружен, и теперь важно задать ему урок. Поговорим также о том, как быть тому, кто не живет в ЗАТО постоянно, но стал жертвой преступления. Если вы законно пребываете на территории ЗАТО временно или разово, и в отношении вас кто-то совершил преступление, смело набирайте 02. Если незаконно, то, конечно, вы тоже можете это сделать, но имейте в виду, что сначала протокол составят на вас. Об этом я рассказывала в 4 главе. Дежурный сотрудник по телефону разъяснит вам, как поступить. Знайте, что вы можете также лично явиться в местное УВД и подать заявление. Его нахождение вам легко подскажет любой житель. Порядок подачи заявления и его регистрации аналогичен общероссийскому. Также вы можете снять побои в местном приемном покое. Если вы стали жертвой преступления в ЗАТО и затем вынуждены покинуть город, не расстраивайтесь. Ваших прав из-за того, что вы уехали, а полиция осталась, но въезда больше нет, это нисколько не умаляет. Все последующее взаимодействие с вами будет построено по российскому закону. Полиция ЗАТО будет отправлять вам почтовые сообщения при принятии каждого процессуального решения. Вы также можете обратиться к ним письменно почтой, и они вам обязательно ответят. Если состоится судебное заседание, вы будете вызваны повесткой, и вам оформят въезд в город на судебное заседание. Вам нужно только в письменном виде выразить желание участвовать, и все остальные необходимые манипуляции проделает за вас суд. Если же понадобится допросить вас, то либо вас вызовут повесткой и оформят вам въезд, либо направят специальное поручение органам полиции по вашему месту жительства и вас вызовут для опроса в местное УВД, а затем ваши показания перешлют по системе внутренней корреспонденции. Если же вы сами совершили преступление и подверглись задержанию, то, скорее всего, если у вас пока нет своего адвоката на территории ЗАТО, в этом случае вы, как и везде в России, имеете право созвониться со своим иногородним адвокатом и потребовать в письменной форме от органов начать процедуру оформления для него въезда. Они обязаны и делают начать эту процедуру немедленно. В тот промежуток времени, пока оформляется его въезд, вам должен быть предоставлен адвокат по назначению. Ваше право принять его услуги или отказаться. Нахождение в ЗАТО не обязывает вас это делать. Вы также можете созвониться с родственниками и попросить у них, чтобы они нашли список телефонов адвокатов, практикующих на территории этого ЗАТО, и связались с одним из них. Для адвокатов ЗАТО нет никаких сложностей в оказании услуг иногородним клиентам. Также можно просить рекомендовать адвокатов ЗАТО и у иногороднего, лучше областного адвоката. Это из коллегии, и они часто пересекаются по работе. Стоит ли заключать договор с адвокатом в ЗАТО, если логично предположить, что, проживая в одном городе и работая на одной территории с местными правоохранителями, они, безусловно, много лет знают друг друга и работают вместе? Стоит, если это будет какая-то личная рекомендация. Ну, то есть, если вашим родственникам удалось получить рекомендацию какого-то местного жителя о том, что вот именно этот адвокат хороший и независимый по местным меркам. Такие тоже встречаются. Но я бы посоветовала, конечно, иметь адвоката из внешней среды. Зато в экстренных ситуациях могут очень быстро оформлять въезд в случае именно экстренной необходимости. Тут уже все будет зависеть от вашего адвоката и его умения взаимодействовать с системой. При подаче правильных жалоб в правильные места система откликается на запрос очень быстро. Если совершенное преступление предполагает задержание, то подозреваемого помещают в изолятор временного содержания, ИВС, который имеется при полицейском участке в каждом закрытом городе. Продление срока содержания и взятие под стражу будут рассматриваться городским судом за то. В случае, если это произойдет, то человека из ИВС перемещают в следственный изолятор, которых в ЗАТО нет, а значит, обвиняемых увозят в область. Именно поэтому лучше всего иметь любого областного адвоката, либо двух. Адвокату из ЗАТО будет довольно тяжело и далеко регулярно ездить в областной центр. Если вас подробно интересует работа полиции конкретного ЗАТО, не стесняйтесь искать информацию в интернете. Почти у каждой службы есть свой сайт, а местные электронные СМИ много и охотно пишут и на тему местных преступлений, и на тему работы местной полиции. Никаких тайн и ограничений у этой информации нет. Главное управление по вопросам миграции. Полномочия ГУ ВМ регулируются федеральным законодательством, и местное отделение тому не исключение. Традиционно в наших головах миграционка связана с пропиской и получением обычного и загранпаспорта. В ЗАТО все происходит по той же классической схеме. Есть ли отличия? Небольшие. Во-первых, именно миграционная служба извещает режимные органы о том, что гражданин достиг 14-летнего возраста и получил паспорт. В свою очередь, режимные органы, как вы уже знаете, каким-либо доступным им способом, либо через родителей по месту работы, либо непосредственно вызовом в режимный отдел, приглашают нового обладателя паспорта к заполнению персональной и заветной анкеты с последующим получением пропуска, что и делает его законным жителем ЗАТО. Про это вы уже знаете из предыдущих глав. Во-вторых, при подаче гражданами документов на загранпаспорт местная миграционная служба делает запрос в местный орган УФСБ по поводу наличия у каждого обратившегося гражданина допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. И не только в настоящем, а за последние 5 лет. Если таковой допуск внезапно обнаруживается, человеку отказывают в выдаче загранпаспорта. Если же гражданин уже прекратил контракт по работе с такими сведениями, то 5 лет отсчитывается с момента прекращения контракта. Если не прекратил, то шансы у него только в мечтах. 5 лет будут отсчитываться только в будущем, с момента, как его трудовой контракт истечет. Есть ли у человека с гостайной малейший шанс выехать за границу? Да, такой шанс есть, если он должен ехать в связи с международными контактами, связанными с его работой. В этом случае специалист получает загранпаспорт через отдел кадров, затем оформляет визу, едет в поездку, но по возвращении он сдает загранпаспорт обратно на хранение в компетентные органы. Выезжать свободно и несанкционированно он не может. В-третьих, органы ГУ ВМ могут также проверить право гражданина на нахождение в ЗАТО, и в случае, если такое право отсутствует, то либо самостоятельно составить на него протокол по статье 20.19, либо вызвать для этого представителя полиции. Такими же полномочиями обладают органы ГУ ВМ в отношении иностранных граждан. В случае нахождения иностранцев в ЗАТО именно органы ГУ ВМ будут осуществлять его выдворение из ЗАТО и, возможно, страны налагать санкции. В том случае, конечно, если найдут основания для этого. Обычно сотрудники ГУ ВМ не превышают своих полномочий, ведут себя вежливо и корректно при проведении проверки документов. В-четвертых, сведения о постоянном проживании конкретного человека в закрытом городе, именуемые пропиской, постоянной или временной, также входят в функции органов ЗАТО. Прописка граждан ЗАТО еще с советских времен осуществляется через организации, оказывающие коммунальные услуги. Специалист, называемый паспортист, юридически состоит в трудовых отношениях и территориально имеет свой собственный рабочий кабинет в жилищно-коммунальных конторах. Граждане сдают здесь документы на прописку и получение паспортов. Первые они здесь потом и получают обратно. А вот получение паспортов – более почетная миссия, и она производится уже в ГУВМ. Наконец, граждане ЗАТО обязаны, как и все остальные жители, подавать сведения в органы ГУВМ в случае наличия у них вида на жительство в других странах. Процесс носит добровольно-принудительный характер. В случае, если гражданин сообщил о себе такие сведения в ЗАТО, органы ГУВМ немедленно извещают об этом режимные органы, которые, в свою очередь, приглашают гражданина, променявшего первую родину на вторую, сдать пропуск. Покорные, привыкшие подчиняться жители ЗАТО, принимающие с советских времен любой окрик сверху, молчаливо подчиняются и перед выездом сдают пропуск в режимный отдел. И ошибаются. Ибо право их постоянного проживания в ЗАТО гарантировано наличием собственности и имеющейся в ней пропиской. Никто не может их ни выселить, если это только не сделают родственники, которые вас ненавидят, ни выписать, ни лишить собственности, кроме черных риэлторов, разумеется, если у них есть квартира в ЗАТО и воля быть в ней зарегистрированными. Вы ранее уже прошли все необходимые процедуры проверки, анкеты на вас имеются. А значит, вы имеете право быть держателем пропуска и свободно и по вашей личной необходимости въезжать в ЗАТО. Почему это важно помнить? Потому что после сдачи пропуска, даже в том случае, если у вас сохранилась прописка и собственность в ЗАТО, если только вы не сын главного инженера градообразующего предприятия или не дочь пресс-секретаря местной администрации, у вас закономерно начинаются огромные жизненные сложности и перипетии в личных отношениях с режимным отделом. Вы, можно сказать, да и не только вы, становитесь их крепостными. Отныне и до вашей смерти или продажи собственности вы обречены доказывать им при каждом вашем намерении въехать в свою квартиру право на разовый, даже не временный, въезд. С подачей вашими родственниками, ну и что, что у вас одна мама и ей 90 лет, раньше надо было думать, когда малую родину предавали, заново всех документов и ожиданием уже не 45, а 60 дней. Вы же теперь иностранец, как вам после этого вообще верить? Администрация ЗАТО, увы, бессильна против режимных церберов. Все, что они могут сделать для вас, это сохранять бережно ваши собственности и прописку. Вот в этом вы можете на них рассчитывать. Им нужны отсутствующие души. Я надеюсь, вы уже поняли без слов, какую рекомендацию с целью сохранения постоянного пропуска я хочу вам дать в отношении подачи сведений в ГУВМ о наличии у вас вида на жительство за границей. Прокуратура. По моему частному мнению, прокуратура ЗАТО – это учреждение, на которое нужно равняться всем прокуратурам РФ. Почему? Потому что помимо общих функций, которые есть у всех прокуратур страны по надзору за соблюдением всего законодательства, местные прокуроры должны также контролировать атомное градообразующее предприятие и его режимный отдел. Представляете, какое тяжкое бремя ложится на их плечи? Прибавьте к этому встроенность большинства прокуроров в систему местных родственных и иных взаимоотношений, давление местных нравов и морального кодекса, и вы поймете, какая на них ложится непомерная ответственность. Как человек, который 15 лет проработал в неоднократном соприкосновении с этой системой, я считаю, что именно от прокуроров ЗАТО зависит наше с вами спокойствие. Не от директора градообразующего предприятия и даже Росатома, а именно от прокурора. Чтобы быть прокурором ЗАТО, нужна большая смелость, потому что хотя он и прокурор, то есть сотрудник федеральных исполнительных органов, но зависит он прежде всего от местных режимных начальников. И родня его иногородняя от них тоже зависит. Например, нужно прокурору привести сестру, чтобы сидела с его детьми, а сестра последние годы жила за границей, и он подает заявку, как и все. И одновременно ему нужно завтра участвовать в заседании городского совета депутатов и выступать с речью. Какие государственные законы администрация и местный мэр нарушили, распределяя бюджетные средства? Или, скажем, проводится тендер на строительство местной дороги, а в конкурсе участвует один подрядчик, который в прошлом году уже выигрывал конкурс, ничего не построил, деньги потратил, не по назначению, и администрация теперь с ним судится. Или даже ему нужно подать официальный протест на изменения в инструкцию о въезде в ЗАТО, потому что опять хотят некоторые подменить ею Уголовный кодекс Российской Федерации и побольше туда ограничений прав граждан внести. По-хорошему, прокурор должен принять меры прокурорского реагирования, встать на заседание и сказать: «Послушайте, товарищи, это все неправильно, я протестую. Деньги опять украдут, ничего не построят, бюджет так тратить нельзя. И, конечно, абсолютно запрещено придумывать новую порцию санкций для укрепления особого режима ЗАТО. Полномочия у вас ограничены, мечты законам не подчиняются». Представляете, каково это – загубить мечты местных режимных органов и давать указания администрации? Начальники режимных органов на него удивленно смотрят. Забыл, что ли, товарищ прокурор, что вчера поступило заявление на въезд сестры с темным иностранным прошлым? Думаете, легко прокурору ЗАТО в такой обстановке работать? Представьте себе, работают и работают весьма хорошо, будучи местными. Находясь под давлением местных нравов и режимных органов, реагируют, санкционируют, принуждают держаться в рамках закона. Однако главная проблема у прокуроров ЗАТО – это не местные власти и даже не режимные органы. Главная проблема – местное население. Вернее, не оно само, а его советская затошная покорность и послушность. Сколько ни твердят жителям ЗАТО, что секретность снята еще в 1992 году, не верят. Жаловаться боятся, стараются вести себя тише воды, ниже травы в соответствии с моральным кодексом. Ну а как прокурор может реагировать на нарушение, если нет сигнала? Скажем, пришел ты на работу на атомный завод, а там что-то пошло не так. Дым идет из-под земли, или дозиметр тебе выдали допотопный. Нет бы сразу пойти и пожаловаться прокурору, он проверит факт, установит истину и прореагирует. Нет, будут ходить, просить у своего начальника, тот у своего, следующий у третьего. Работник терпит, проблема не решается. Или с вопросами въезда в ЗАТО. Напишут заявление, придут, посмотрят на стеночки режимного отдела своего родственника, найдут ответ «отказать», горькими слезами обливаются, но к прокурору не пойдут. Не то что не верят, а местный моральный кодекс не позволяет. Так и ходят по соседним улицам. Прокурор на работу, а местный житель на поклон своим затошным царям. На самом деле прокуратура Российской Федерации в закрытых городах действует довольно эффективно во всем, что касается режимных вопросов и отказов органов власти. Рекомендуется всем, кто столкнулся с какими-то незаконными действиями власти в ЗАТО, искать правду там. Помните, что люди старшего поколения с черным воронком НКВД в подсознании часто не хотят пользоваться этим государственным сервисом по одной причине. Они все еще живут в СССР и боятся прокуроров. Тех, кто входили в расстрельные тройки. Чтобы про это помнить, им достаточно взглянуть на один из тотемов советского времени – пропуск и военного возле колючей проволоки. Посмотрели и улетели на машине времени в те времена. Это вы, современный человек, думаете, что ваш близкий человек, который отвечает вам по телефону и отказывается писать в прокуратуру, с вами живет в одном пространстве и времени, в 21 веке. На самом деле, в этот момент, когда он глядит на атрибуты ЗАТО и слышит про прокурора, он живет примерно в том моменте, когда осознал, что все вокруг секретно и жаловаться ни на что здесь нельзя и опасно. Если не хочешь лишиться всего этого, а то и жизни, то сиди и молчи. И ни в коем случае не ходи к прокурору. Относитесь к этому снисходительно и с пониманием, пишите жалобы в прокуратуру сами. Еще лучше сделайте так. Избавьте своего родственника от необходимости бороться за его права. Оформите нотариальную доверенность на представление его интересов. Для этого ваш близкий должен взять свой паспорт и копию вашего и пойти с ними к любому местному нотариусу. Вы с этим нотариусом предварительно созвонитесь и поясните, что вам нужна доверенность на представление интересов во всех государственных и муниципальных органах, в том числе режимных отделах. Получив этот документ, вы избавите своего близкого от мучительного страха встречи с пугающей и карательной для него системой ЗАТО. Теперь он может всем вежливо отвечать: «Извините, свяжитесь, пожалуйста, с моим представителем, вот моя доверенность, вот вам копия и вот его номер. Переведите все стрелки на себя». В каких случаях нужно жаловаться в прокуратуру ЗАТО? Помимо всех тех ситуаций, которые могут случиться с любым жителем России, в случае которых он может обратиться к прокурору, как вы уже, наверное, поняли, в прокуратуру именно ЗАТО следует обращаться со специфическими жалобами на местные режимные органы власти. Какие нарушения с их стороны стоит обжаловать? Остановимся на этом подробнее. В первую очередь необходимо обжаловать отсутствие письменного обоснованного отказа со стороны режимников, если вы подали письменное заявление, а ответ получили в виде списка на стене местного бюро пропусков со словом «отказ». Такая практика сложилась в советские времена, когда не было ни закона о персональных данных, ни закона о жалобах и обращениях граждан. Режимные органы структуры консервативные, любят экономить бумагу и не любят нововведений. Им периодически приходится с помощью прокуратуры напоминать, что действуют они на территории РФ и подчиняются ее законам. В случае отсутствия письменного ответа необходимо написать заявление на имя местного прокурора, в котором изложить, когда и в связи с чем вы обратились, и последствия обращения. В нашем случае это будет отказ выдать письменный обоснованный ответ. О чем мы просим прокурора ЗАТО? Мы его просим провести проверку и принять меры прокурорского реагирования, а именно обязать режимные органы предоставить вам письменный обоснованный ответ со ссылками на действующее законодательство. Что это означает на простом русском языке? Это буквально означает то, о чем я говорила в главе про Конституцию и ее статью 55, часть 3. Режимные органы будут обязаны не только написать вам письменный ответ, но и, о ужас, объяснить не вам, а уже прокурору, в какой мере отказ во въезде того, кому отказывают, отразится в случае его пребывания в этом ЗАТО на чем? На обороне и безопасности государства, конечно, на чем же еще? Ведь только в этом случае режимники могут ограничивать права граждан. И вы можете мне не верить, но, как правило, часто случается чудо. Получив от прокурора запрос о том, что он интересуется, а как, собственно, применяется эта самая часть 3 статьи 55 к конкретному условному Иванову, к режимным органам внезапно возвращается память. О том, что они находятся на территории Российской Федерации, что они подчиняются законам Российской Федерации, а не воле вышеупомянутого Ивана Ивановича. И даже, о чудо, что пребывание вашего родственника в этом ЗАТО никак, как это ни странно, на обороне и безопасности государства не отразится. А значит, ему можно и нужно разрешить въезд в ЗАТО. Правда, чтобы поддержать Марку, они, как правило, сначала все-таки ответят прокуратуре, что, дескать, вашему родственнику въезд не разрешен, и далее сошлются на закон о ЗАТО. Но сразу после этого они любезно позвонят вам и скажут, что вы можете заново подать заявление на въезд, потому что что-то им подсказывает, что решение Ивана Ивановича может поменяться. И в этот раз, придя к доске разрешений, вы увидите заветные слова «разрешить». Вы обалдеете от внезапно привалившего счастья и станете немедленно звонить своему будущему гостю, чтобы поздравить вас обоих. Но это было не чудо. Тем, что действительно сыграло здесь роль, было обращение к прокурору. Второй случай, при котором необходимо писать жалобу, это произвольное уменьшение количества дней на въезд. Вы просили 2 недели, вам дали 1. Вы просили неделю, вам дали 3 дня. Помните про Ивана Ивановича из Чебурашки? Он не дремлет. Смело пишите жалобу в прокуратуру на лицо произвол. Какая разница, сколько дней будет ваш родственник в ЗАТО? Что изменится для обороны и безопасности страны, если уменьшить количество дней пребывания? Наоборот, если это ваша мама, и она будет сидеть с вашими детьми, вы, наконец, сможете, например, взять путевку для себя и своей жены в местной профилактории завода и элементарно отдохнуть. После этого ваша работоспособность, состояние духа и мироощущение только улучшится. А это напрямую отразится на обороне и безопасности страны. Причем отразится положительно и никак иначе. Третий случай, при котором необходимо писать жалобу в прокуратуру, это окончательный отказ во въезде, который вы получили в письменном виде от администрации ЗАТО. Как вы помните, он должен быть обоснованный. И это ваша сильная сторона. Администрации ЗАТО и сложно устроенные режимные органы редко утруждают себя деталями. Не царское это дело статьи закона указывать. Скажите спасибо, что на закон сослались, примерно так рассуждают они. Но в случае, если к ним обращается прокурор, ему они будут вынуждены объяснить детально. Все про ту же 55-ю статью, часть 3. Иначе, как ни крути, законностью не пахнет. Во всех 3 случаях прокурор ЗАТО, получив вашу жалобу, будет должен проверить факты и отправить запрос в адрес нарушителя. Если ответ его не удовлетворит, он может принять меры прокурорского реагирования и обязать их проделать то, что вы просите. Дать вам письменный ответ или обязать их дать вам разрешение. В 1-м случае отказов практически не бывает. Во 2-м бывает по-разному. То есть прокурор может ограничиться механическим переписыванием отказа и цитированием закона о ЗАТО. В этом случае у вас открываются совершенно прекрасные перспективы. Во-первых, вы можете обжаловать этот отказ вышестоящему прокурору. А вышестоящий – это значит областной. Областной – значит с открытой территорией и никак не связан с моральным кодексом жителя ЗАТО. Если только он сам не из ЗАТО, так тоже бывает. Ну и дальше, в случае, если и этот уровень, и его ответы вас не удовлетворяют, обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. К этой процедуре приходится прибегать довольно редко и в особо сложных случаях. Проблема с разрешением и въездом все-таки обычно разрешается на уровне прокуратуры ЗАТО. И здесь, как ни странно, именно моральный кодекс жителя ЗАТО вам будет в помощь. Допускать выход наружу информации об отказах, тем более выносить ее до уровня Генпрокуратуры, как ни странно, противоречит интересам администрации ЗАТО. Это пункт морального кодекса про вынос собственного мусора из избы. Они прекрасно понимают, что им гораздо выгоднее согласиться на удовлетворение жалобы одного буйного, чем доводить это дело до начальства. Они знают вечный страх жителей и понимают, что все, кто получил отказ, в 90% случаев тихо смирятся и жаловаться одновременно не пойдут. Ведь если, не дай бог, сопротивление отказам во въезд станет массовым и тысячи жалоб пойдут наверх, начальство может начать сомневаться в способности администрации управлять особым режимом и его, о ужас, опять упразднить. Приходится искать баланс и давать разрешение на въезд. Прокуратура зато вам в помощь. Суд. Суды закрытых городов входят в общую систему судов Российской Федерации, подчиняются установленной в стране процессуальной иерархии рассмотрения дел. Все, что написано в гражданско-процессуальном, уголовно-процессуальном и иных кодексах Российской Федерации, а также законах о статусе судей, органах судейского сообщества и прочем в отношении этого уважаемого органа, функционирует ровно так же, как и на всей остальной территории Российской Федерации. Для граждан ЗАТО это означает полный спектр прав защитить свои права в суде ЗАТО с помощью законодательства РФ. Для иногородних то же самое, то есть если даже у вас нет доступа в ЗАТО, но ваш ответчик, физическое или юридическое лицо, находится на территории ЗАТО, то вперед! Смело обращайтесь в суды закрытого города. На первой ступени судебной иерархии находятся мировые суды. Их компетенция аналогичная их собратьям на открытых территориях. Плюс им чаще других приходится рассматривать, как вы уже знаете, дела по статье 20.19 КоАП РФ о нарушении особого режима ЗАТО и, собственно, потом включать в отчеты свои выводы по правоприменению этой статьи. Но на этом, собственно, их отличия и заканчиваются. На второй ступени находятся городские суды, которые рассматривают свои дела по компетенции, установленной ГПК РФ, плюс жалобы на решения мировых судов. Если граждане желают оспорить решение городских судов ЗАТО, они подают жалобы в апелляционную и кассационные инстанции областного суда и далее Верховный суд. Никаких исключительных норм и правил для судов нет. Кадры для местных судебных органов обычно куются на месте. Судьи с происхождением не из ЗАТО в закрытом городе редкость. Чаще всего судьи вырастают из бывших секретарей судебных заседаний, впрочем, как это происходит и везде в России. Нередко здесь среди судей можно встретить бывших юристов атомного градообразующего предприятия. Такая карьерная лестница весьма приветствуется руководством. Иметь своих судей неплохо, и атомный завод разными способами может содействовать этому процессу. Например, так. По действующему законодательству полномочия мирового судьи утверждаются областным законодательным органом власти, в котором по странному стечению обстоятельств атомной жизни почти всегда одним из областных депутатов является генеральный директор местного атомного предприятия. Он и представляет своего бывшего юриста на должность судьи перед своими коллегами-депутатами выборного областного органа. А это, знаете ли, предложение, от которого нельзя отказаться, потому что атомный завод – почетный налогоплательщик области. После мировых судей атомные кадры уходят в судьи городские, а иногда и в областные. Стоит ли удивляться тому, что судебные дела местных жителей против градообразующих предприятий по восстановлению прав довольно часто попадают в руки именно таких судей, а бывших патриотов атомных производств, тем более заботливо поддержанных директором, не бывает? Беспристрастность их ограничена любовью к родному предприятию, и тут ничего не поделаешь. Итог – стандартный отказ гражданину в пользу атомного завода. Вы не поверите, но бывают в ЗАТО и другие судьи, те, которые борются против системы и местечковых обычаев прошлого. Автор книги неоднократно встречала таких и благодарит их за проявленное мужество и героизм по защите закона и людей. В режимных вопросах им приходится особенно трудно. Они ведь тоже являются чьими-то женами и одноклассниками ежедневно встречают на улицах важных начальников, с которыми когда-то вместе ездили в пионерлагерь. Им в помощь следующая инстанция – областной суд. Все-таки режимные вопросы, если спор выходит на судебное поле, будут судиться не по местным негласным правилам, а по законам РФ. А вот с этим у атомных юристов всегда как-то не складывалось. Поэтому довольно часто, а честно признаться, почти всегда, они проигрывают. Собственно, довольно часто по их глазам в ходе судебного процесса бывает видно, что они все понимают, но вынуждены переписывать юридическую формулировку таким образом, чтобы она понравилась руководителю. Вот и подгоняют, как могут, закон под местные нравы. Часто в суде от них приходится слышать фразу «инструкция секретная», но все жители города знают, что в ней написано. «Мы не можем дать гражданину въезд на 10 дней, а только на 5, потому что это противоречит интересам безопасности». Если бы они честно и вовремя могли возразить своим начальникам на этапе подготовки процесса и сообщить им о том, что зато подчиняются Конституции, то жизнь судей была бы намного легче. А пока им приходится выносить непопулярные у атомного руководства решения, зная, что в областном суде тоже считают, что Конституция Российской Федерации стоит выше, чем местная инструкция о въезде. Дополнительной функцией судебных органов в ЗАТО, связанных с особым режимом, является необходимость подачи документов в режимные органы для оформления въезда иногородних граждан в ЗАТО. Самим гражданам нужно только выразить свое желание участвовать в судебном заседании лично. Желательно сделать это в письменном виде. Рекомендация здесь будет следующая. Если вам не важно, по какой причине приходится участвовать в качестве истца или ответчика в заседании судебной инстанции, находящейся в ЗАТО, то либо сразу при подаче искового заявления, либо в ходе досудебной подготовки направьте заявление на имя суда, имя судьи не так важно, если вы его не знаете, то ничего страшного, где напишите, что вы хотите лично присутствовать в судебном заседании, для чего просите оформить вам разовый въезд. В этом же заявлении укажите свои полные данные, включая кроме фамилии, имени и отчества, место прописки, дату и место рождения, место работы. Суд, получив вашу просьбу, отправит ваши данные непосредственно в режимный отдел градообразующего предприятия, который, в свою очередь, направит на вас запрос ФСБ. После получения согласия последнего, вам будет выписан разовый пропуск в компьютере, о чем режимный отдел поставит в известность суд, а суд, в свою очередь, вас. Истории неизвестны случаи отказа гражданам на въезд в ЗАТО на судебное заседание, но имеются другие, когда контрольные органы не успевают завершить проверку к дате судебного заседания. На этом этапе все зависит от решения судьи и процессуальных сроков. Если время есть, судья может перенести заседание на более поздний срок, чтобы процедура проверки завершилась и вы могли въехать. Если сроки поджимают, то выездное заседание может быть проведено на территории контролируемой зоны Б, для которой проверка вас может быть выполнена весьма формально, и вам не понадобится пересекать КПП. Или вообще проведет также выездное заседание на территории какого-то соседнего города. При любом развитии событий никакие права на справедливое судебное разбирательство законным судом в установленные законом сроки из-за того, что судебное производство проводится в ЗАТО, нарушены не будут. Суды ЗАТО на довольно хорошем счету в области по всем этим показателям. В общем и целом, по опыту автора этой книги, суды закрытых городов работают. Максимально эффективно и скрупулезно во всем, что касается соблюдения процессуальных прав и процессуальных сроков. Очень эффективно во всем, что касается споров и прав граждан по режимным вопросам. Максимально щадящий по вопросам привлечения к ответственности за нарушение особого режима. весьма ангажированно в сторону интересов атомного предприятия по делам о нанесении последним ущерба гражданам в самых разных вариантах. Сообразно судебной практике Российской Федерации по всем остальным вопросам и отраслям гражданского, уголовного и административного права. Обращайтесь за защитой в судебные органы ЗАТО. Они уже почти на правильном пути. В большинстве своем это совершенно нормальные судебные органы, у которых, кстати сказать, то ли по причине принадлежности к более высокой касте судей, то ли в силу принадлежности к системе извне, не наблюдается атрибутов особенности старого ЗАТО. Наоборот, они являются собой довольно яркий пример осознания своей принадлежности к Российской Федерации в целом. Им важнее, что скажет вышестоящий суд, чем то, что скажет Росатом, и это не может не радовать. Впрочем, если вопрос касается интересов корпорации или атомного предприятия, то здесь бывают и сбои. Вы помните про ответственность по статье 20.19 и Соломонова решение по ее применению? Увы, когда в дело вступают интересы системы, моральный кодекс жителя ЗАТО выходит на передний план и для них. Не судитесь в ЗАТО против атомных монстров, вы обязательно проиграете. Судебные приставы. Ну, конечно, последний этап любой юридической процедуры – это исполнение вынесенных решений. И для этого нам нужна и очень важна служба судебных приставов. Она есть и в закрытом городе. Структуры и полномочия определяются федеральными законами и ведомственными инструкциями. Никаких особенных полномочий из-за закрытости нет. Служба иерархически подчиняется областным структурам. Если вы живете в ЗАТО, а ваш должник вовне, нет никаких проблем, исполнительный документ будет направлен по имеющемуся адресу. Если же вы, наоборот, не живете в ЗАТО, а ваш должник живет, то общение ваше с приставом будет происходить по телефону, электронной или обычной почте. Приехать к нему и лично посетить вы его не сможете, но в случае, если вам его деятельность кажется неэффективной или ангажированной, вы можете подать на него жалобу как в вышестоящий орган, так и в местный суд. Во втором случае, кстати сказать, суд будет обязан оформить вам пропуск в ЗАТО, и вы сможете с ним увидеться. Наиболее часто встречающиеся жалобы на судебных приставов, связанные с особым режимом, это исполнение порядка общения с детьми для родителей извне. Например, отец ребенка живет в открытом городе и по решению суда должен встречаться с ним в закрытом. Администрация могла бы оформить ему временный пропуск, но она хочет, чтобы он мог въезжать в ЗАТО только в дни, установленные судом, а значит, пропуск будет разовым на дни посещений. В свою очередь это означает, что человек должен каждый раз звонить и заказывать по телефону разовый пропуск на КПП. При этом бывают ситуации, в которых пристав прямо или косвенно начинает уходить от своих обязанностей, например, не оформлять гражданину пропуск. Если это делается по решению суда, и администрация отказывается делать это добровольно, настаивать на этом должен пристав. Или говорит о том, что не представляется возможным найти ответчика, мать ребенка, или тормозит с направлением запросов по просьбе отца в различные медицинские учреждения и прочее. Прийти к нему лично и поругаться человек не может, город закрыт. По телефону не отвечает, письма идут долго. Люди обычно связывают такое противостояние с наличием системы закрытого города. Но это не всегда так. Такие жалобы бывают и в обычных городах. Единственный случай, при котором мы можем подозревать систему в противодействии, это именно отказ в оформлении пропуска в город. Это такая ситуация, когда вам по телефону сказали, что пропуск лежит на КПП, вы едете 3 часа на машине в надежде встретиться с ребенком, приезжаете, а его там нет. Пропуск вроде и существует в виртуальном виде, право на въезд, а в физическом, так чтобы вас нашли в списке на компьютере и пропустили, его нет. В этом случае, безусловно, что-то происходит на уровне личных контактов по режимной части. Кто-то могущественный не дал добро на оформление разового пропуска или просто приказал отозвать ваше имя из списка. Вряд ли это мог быть пристав, задача которого механически выдать предписание и пригрозить штрафом. Решать вопросы въезда и пропуска – это как открыть ключом дверь. Есть ключ – откроешь дверь. Нет ключа – не откроешь. Тот, кто чинит вам препятствия на этой стадии, это кто-то из режимной службы. Он настолько всесилен, что считает, что может не подчиняться на территории ЗАТО представителю федерального органа исполнительной власти, судебному приставу. В этом случае адвокат вам в помощь. Требуется планомерная работа по борьбе с системой, обжалование в прокуратуру, суд, вышестоящие органы любого незаконного действия или бездействия пристава режимного отдела. Система, безусловно, однажды сдастся перед вашим законным напором, но придется попотеть. Если же все способы использованы, а вам все равно раз за разом чинят препятствия, то придется подать в суд по месту уже своего жительства и обязать ответчика доставлять ребенка вам. Что, кстати, будут делать уже приставы по вашему месту жительства. Вывод главы 10. На территории закрытого города действует слаженная система федеральных и муниципальных правоохранительных органов, аналогичная по своей структуре, функциям и обязанностям всей остальной территории Российской Федерации. У нее могут быть небольшие структурные особенности, связанные с исполнением дополнительных полномочий, но они несущественно отличаются от основных. За выявление фактов нарушений и привлечение к ответственности за нарушение особого режима ЗАТО отвечают полиция и суд. Суд и прокуратура являются эффективными способами разрешения возникающих споров между гражданами и органами власти, отвечающими за выполнение режимных функций в ЗАТО. У граждан ЗАТО нет никаких ограничений в обращении к органам правосудия, получения и последующего исполнения судебных решений при помощи системы судебных приставов. У граждан извне, не из ЗАТО, в том числе иностранцев, есть право обратиться с исками и жалобами в суд, прокуратуру и службу судебных приставов ЗАТО вне зависимости от наличия права проживания или въезда в ЗАТО в том случае, если лицо физическое или юридическое, чьи действия обжалуются, зарегистрировано на территории ЗАТО. В случае необходимости личной явки в ЗАТО на судебное заседание пропуск оформляется органами суда.